«Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс «Портрет художника эпохи СССР». Лекция 10. Аделаида Пологова. «Цвет, свет и поэзия». Рассказывает Светлана Коробцова. Представьте такую скульптуру. На невысоком постаменте обнаженные фигуры матери и ребенка. Женщина изображена сидящей. Одной рукой она опирается на землю, другой обнимает малыша, стоящего рядом и протягивающего к ней свои руки. Фигуры выполнены из светлого бетона. Они сохраняют цвет материала, только отдельные детали раскрашены. Короткие волосы и зрачки глаз обоих персонажей выделены цветом. Пропорции их фигур искажены относительно натуры. Это особенно заметно в изображении укрупненных ног и рук матери в их сглаженных изгибах. Внесенные скульптором диспропорции, с одной стороны, совершенно не лишают узнаваемости человеческие тела, с другой делают их непохожими на каноны классической скульптуры. Едва ли современному зрителю это глубоко гуманистическое произведение, излучающее любовь, может показаться шокирующим или провокационным. Однако на скандально известной выставке «30 лет Московского союза художников» 1962 года, где первый секретарь ЦК Никита Хрущев учинил разнос неугодным, это произведение Аделаиды Пологовой под названием «Материнство» послужило поводом для суровой критики. Скульптуру назвали формалистической, что в то время звучало как приговор для художников, которые якобы не шли в ногу советским народом. Конкретно к Пологовой, например, относились упреки в том, что она огрубляет образ советского человека, подчеркивая в женщине-матери стихийные животные начала. Что такая реакция со стороны высоких чиновников означала для советского художника тогда, в начале 1960-х годов? Отсутствие у скульптора госзаказов, сложности с допуском работ к показу на выставках. Именно это и произошло с Аделаидой Пологовой. Она сидела без заказов, с маленьким сыном на руках, да и потом до конца жизни ей приходилось мириться с материальными сложностями и бытовой неустроенностью. В ее судьбе это был далеко не первый и не последний удар. В детстве она пережила тяжелую болезнь, потом войну. Студенческие годы «друг», в кавычках, студент, сообщил в деканат, что Пологовой нравится Сезанн и Матисс. Этого хватило для того, чтобы ее отчислили на год. Когда знакомишься с биографией Пологовой, понимаешь, что с самого начала ее путь совершенно не был усыпан лепестками роз. И тем поразительнее тот лучезарный оптимизм, та любовь к жизни, которым наполнена буквально каждая ее работа. Несмотря на безоговорочный гуманизм, чистоту, добро, которые в себе несет ее творчество, скульптуры мастера вызывали зачастую крайне неоднозначную реакцию публики. Упомянутая скульптура материнства, как и многие другие работы Пологовой, стали весьма неожиданными для московских выставок своего времени. Так в чем же состояла эта особенность авторского языка скульптора? В чем принципиальная новизна ее искусства? Попробуем разобраться. Прежде всего, следует отметить, что у Аделаиды Пологовой, или Аллы Пологовой, как ее тоже часто называют, было серьезное художественное образование. Родилась она в 1923 году в городе Екатеринбург в семье театрального художника. Этот факт ее биографии, а именно погруженность с детства в мир театра, благодаря отцу, в нашем рассказе о скульпторе важен. Мы впоследствии на этом остановимся подробнее. Там же, в родном городе, она обучалась живописи в художественном училище. В 1948 году поступила в Московский институт прикладного и декоративного искусства, МИПИДИ. Это было наиболее прогрессивное и либеральное по духу учебное художественное заведение послевоенного времени, за что оно и поплатилось. В 1952 году его закрыли как рассадник формализма. Так что закончить свое обучение Пологова была вынуждена уже Высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной в Ленинграде. Как мы видим, художественное образование у Пологовой было основательным, но вот дальнейшее формирование ее как мастера отталкивалось прежде всего не от полученных во время учебы знаний, а от собственных интуитивных поисков выразительности. Отвечая на вопрос о том, что же было принципиально новым, не укладывавшимся в привычные рамки искусства того времени в работах Пологовой, я бы хотела последовательно остановиться на некоторых ключевых, на мой взгляд, аспектах в творчестве скульптора. Интерпретация темы в ее работах, название, цвет, материал, форма, а также такие более редкие для искусства скульптуры понятия, как театральность и даже манекенность. Что касается содержания, то здесь Пологова явно тяготела к тому, что принято именовать темами вечными, к которым обращались художники самых разных эпох и стилей. Но эти темы становились в ее творчестве глубоко личными. Ее работы, как правило, автобиографичны, и эта наполненность авторским мироощущением всегда отчетливо присутствует. Сюжеты она берет чаще всего самые повседневные, из окружающей ее жизни. Но жизнь эта получает в ее творчестве романтическую и иногда даже несколько сказочную интерпретацию. Такой вечной теме искусства, как материнство, Пологова посвятила отдельный цикл произведений, пожалуй, главный в ее творчестве. Ее образы матери и ребенка были, с одной стороны, связаны с ее детскими воспоминаниями о собственной матери, и с другой — отражением ее чувств к сыну Алёше. И это не только чувства любви и нежности, хотя они, конечно, преобладают. Но иногда к ним примешиваются личные переживания, тревоги и даже боли. Ведь свою мать скульптор потеряла рано, а с Алёшей, единственным сыном, ей пришлось расстаться на многие годы после его отъезда в эмиграцию. И отсюда, из прочувствованного опыта, который совершенно недвусмысленно считывается в ее работах, проистекала другая важная особенность творчества Пологовой — название ее произведений. Зачастую скульпторы не мудрствуют в этом вопросе. Увидев в экспозицию художественной выставки скульптуру с изображением женщины с младенцем на руках, мы, скорее всего, прочтем на этикетке что-то вроде «мать с ребенком» или «материнство». Но не в случае с Пологовой. Ее названия развернуты, поэтически. Они сообщают произведениям дополнительные смыслы, иногда назидательные, иногда отражающие отношение скульптора к каким-либо аспектам жизни, повествуют о ее личном опыте. Яркий пример — два признанных шедевра скульптора 1980-х годов, периода самого расцвета ее творчества и собрания Третьяковской галереи. Первый из них называется «Успевайте петь колыбельные». Это деревянная композиция, изображающая женщину, которая сидит в кресле-качалке и прижимает к себе дитя. Интересная находка мастера в этой работе — полукруглые ножки кресла, который служит основанием произведения, и благодаря им вся композиция покачивается. Сохранилась цитата из письма Пологовой. «Колыбельная рождает определенное состояние души матери и дитя, что, наверное, роднит их навсегда. Нежности, игры, тепла необходимо отдать ребенку максимум. И надо это уметь выражать». Вот эта житейская мудрость художника — уже зрелые женщины на момент создания этой работы обрела, можно сказать, концентрированное воплощение в этой скульптуре. И не только композиция, но и цвет выражает послание художника. Одежда ребенка покрыта белым левкасом. Это разновидность белого грунта, а волосы и руки окрашены в золото. Эти материалы, традиционно используемые в иконописи, придают образу мальчика в работе скульптора светоносность, возвышенное звучание и, в конечном итоге, значение божественного дара. Этот же прием цветового и светового выделения был применен Пологовой в работе под названием «Иди и след мой сохрани». Это произведение выполнено скульптором в память о матери, которая ушла из жизни, как я уже говорила, когда дочь была совсем юной. Здесь покрыта золотой краской грудь матери, которая решена в виде плоского скоса. Вот такое совершенно неожиданное решение. Пологова просто отсекла грудь фигуры, превратив ее в сияющую золотом плоскость. Таким образом, она как бы лишила ее материальности, придав полностью символическое звучание. И из этой позолоченной плоскости груди к спеленутому тельцу ребенка протянуты руки матери, которые его будто бы не столько держат, сколько направляют, отпускают в этот мир, где он уже будет продолжать свой путь без нее. Названия в творчестве Пологовой настолько емки, настолько гармонично дополняют художественный образ, что мастер их нередко включала в свои скульптуры в виде надписей, например, на основании произведения. В подобных случаях скульптор уделяла большое внимание цвету и шрифту, которые всегда гармонично вплетаются в образ. Прислушайтесь еще раз к поэтическим названиям этих работ. «Иди и след мой сохрани». «Успевайте петь колыбельные». Названия придают скульптурам возвышенное звучание, заставляют по-новому взглянуть на образ, который становится носителем определенного послания художника зрителю. Далее мы подходим к теме цвета. Для искусства скульптуры в целом это достаточно непростая тема. Активное введение цвета в пластику – традиция очень древняя. Полихромной была античная скульптура, хотя вплоть до XIX века считалось, что она была монохромной, поскольку красящие пигменты древних статуй в большинстве своем не сохранились. И именно ориентируясь на них, как на эталон, выдающиеся мастера скульптуры несколько столетий чурались красок, создавая свои работы. Считалось, что цвет нарушает восприятие формы. И эта позиция широко бытует до сих пор. В творчестве же Пологовой цвет и сияние позолоты стали одним из ключевых средств выразительности. Можно сказать, что она практически не мыслила скульптуры без цвета, что, возможно, было своего рода наследием ее занятий живописью, с которых она и начинала свой путь в искусстве. Мало кто из отечественных скульпторов так смело покрывал краской и тем более позолотой, деревянные, гипсовые и иные поверхности, как это делала Пологова. В ряде работ она полностью окрашивает поверхность дерева, применяя левказ, на который плотно наносила краску. Такие произведения, как, например, скульптура «Весна на Оке» 1988 года из собрания Третьяковской галереи, благодаря яркости красок отличаются радостным, мажорным звучанием, родственным народному искусству. В ряде случаев Пологова сочетает окрашенные поверхности с чистым, теплым тоном древесины, как в уже упомянутой скульптуре «Успевайте петь колыбельные». Некоторые ее скульптуры в значительной степени позолочены, как, например, двухфигурная композиция «Мальчики, Алеша и Митя». Сейчас эта работа находится в собрании Русского музея. Снова скульптура обращена к тому, что было для художника самым родным и близким. Она изобразила своего сына Алёшу и его друга Митю. Две тонкие фигурки мальчиков, стоящие друг напротив друга, не взаимодействуют. Их взгляды устремлены в разные точки, находящиеся за пределами скульптурного пространства. Художник в этой работе отказывается от изображения действия ради раскрытия эмоционального состояния. Позолота, которой фигурки щедро покрыты, становится метафорой детства как короткого золотого века человеческой жизни. Мальчики выглядят совершенно ангелоподобными. В их образах удивительно тонко передана чистота и хрупкость мира ребенка. Виктор Попков, один из основоположников сурового стиля в отечественной живописи, сказал о работе Пологовой «Мальчики». Таких золотых мальчиков, наверное, можно встретить только в раю. Впоследствии, кстати, Пологова создала памятник на могиле Попкова, удивительный по своей выразительности и лаконизму. Далее мы обратимся к теме материалов в творчестве Пологовой. Излюбленными ее материалами были дерево и керамика. в мастерском обращении с деревом Пологова далеко не была первопроходцем. Но от предшественников работы Пологовой отличает уже упомянутое смелое, если даже не сказать дерзкое, использование насыщенного цвета. Отсюда и ее склонность к дереву как к материалу. Ведь дерево легко принимает краску, то есть столь любимый ей цвет. Кроме того, Пологова зачастую подолгу работала над одной вещью. Скульптура могла постоянно дорабатываться и перерабатываться в ее мастерской в течение 2-4 лет. И дерево для внесения таких изменений достаточно удобный и податливый материал, поскольку он позволяет корректировать форму, пилить и заново компоновать уже начатую работу. Не случайно многие скульптуры Пологовой из дерева при ближайшем рассмотрении обнаруживают большое количество разрезов и склеек, следов ее творческого процесса. Другой излюбленный материал Пологовой – это керамика. Небольшими керамическими скульптурами были буквально усыпаны все полочки вдоль стен ее мастерской. Этот вид пластики стал для Пологовой своеобразной творческой лабораторией, где она ставила смелые эксперименты с формой и цветом, с использованием сложных полив, это такие тонкие стекловидные покрытия. Страсть Пологовой к цвету в скульптуре нашла здесь свое полное воплощение. Свобода перетекания красок, их звучность в керамике особенно соответствовали образу цветущего мира ее творчества. Дерево и керамика – любимые ее материалы, но далеко не единственные. Пологова бралась за самые трудоемкие техники, такие как сварка металла, медная выкладка, резьба по камню. Часто она также создавала скульптуры из бумаги. Недорогой материал, который выручал ее в тяжелые времена, ну и, кроме того, достаточно легкий в работе. Что объединяет все эти материалы и техники в творчестве Пологовой, так это тот неожиданный результат, при котором лирическая сторона ее образа всегда с легкостью преодолевала грубость технологии, простоту материала. Она всегда выходила на первый план. Форма. Творчество Пологовой отличается большим пластическим многообразием. Иногда ее произведениям свойственны сдержанность и аскетизм, чаще избыточность форм, обильных, по-барочному клубящихся, иногда геометризованных. Но некоторые общие черты мы, несомненно, можем выявить. Конструктивная основа композиции Пологовой зачастую нерациональна. Что я имею в виду? В ее работах складки одежд бросают вызов законам физики. Изображения рук и ног порой совершенно не считаются с реальной человеческой анатомией. И при этом все эти искажения в действительности всегда работают на образ. Я приведу один пример. Портрет художника Бориса Качишвили, выполненный из дерева в 1977 году. Друг и ученик Пологовой изображен в момент общения с собеседником, невидимым для зрителя. Герой произведения активно жестикулирует руками. И эту эмоцию живого общения Пологова акцентирует, доводя до невозможного пластику его разведенных рук, изгибая их, делая бугристой их поверхность. Известно, что растопыренные пальцы фигуры выполнены были из веточек, которые Качишвили сам принес Пологовой. После того, как вырезанные ей первоначально пальцы показались ей слишком короткими, слишком толстыми, и, кроме того, один из них отломился. И вот эти тонкие и длинные пальцы-веточки, которые она в итоге использовала, довершили передачу яркой живой эмоции героя. В этой пластике, которой Пологова передавала акцентированную жестикуляцию, некоторые критики усматривали сходство с манекенами. И каким бы странным и неблагозвучным ни показался этот термин «манекенность», но он вполне передает некоторую особенность целого ряда ее работ. Конечно, это не тот случай, когда манекенность является синонимом безжизненности, холодной механистичности, но тот случай, когда герои, как мимы при помощи необычной пластики рук, рассказывают зрителю свою историю. Также хотела бы сказать несколько слов о таком понятии, которое нередко применяли к творчеству Пологовой, как театральность. Я уже упоминала в начале, что детские годы скульптора прошли в Свердловске, где ее отец работал художником-декоратором в оперном театре. Отзвук этих ранних впечатлений о театре впоследствии проявился в игровом строе многих работ Пологовой. Художник умело видеть в окружающей действительности театрализованную и красочную сторону бытия и отражать ее в своих скульптурах. В качестве примера здесь можно привести скульптуру «Пловчиха» 1973 года из собрания Третьяковской галереи. Абсолютно нетривиальный образ на тему спорта. Пловчиха изображена, очевидно, в момент триумфа, победы в спортивном состязании. Она будто стоит на пьедестале, окутанная эффектно развивающимися драпировками, выполненными из тонких листов меди. Эти ткани вокруг нее превратились в подобие клубящихся волн. В поднятой руке она демонстрирует награду, подаренную розу. Театрализованность образа здесь выражена в подчеркнуто пафосной репрезентативности фигуры и даже некоторой ироничности, с которой изображена Пловчиха. В скульптуре Пологова используют контрасты материалов, тонких листов меди и более массивных объемов бронзы, контрасты в цвете тонировок, темного купальника и золотистого тела спортсменки. Анатомические неправильности в трактовке фигуры усиливают игровую тональность образа. Сочетая торжественность и пафос с легкой иронией, скульптор и в спортивной теме сумела найти момент для выражения театрализованной праздничной стороны жизни. В заключение вернемся к тому вопросу, который был поставлен в начале лекции. Чем же искусство Аделаиды Пологовой, в высшей степени гуманистическое, излучающее нежность, свет и добро, вызывало такую резкую реакцию со стороны чиновников и такую полярную со стороны зрителей? Пологова во многих аспектах своего творчества нарушала то привычное, что к середине 20-го столетия сложилось в штампы. В ее произведениях всегда присутствовали черты, которые расходились с привычками профессионального и зрительского восприятия. Некоторых раздражала яркая декоративность ее работ, некоторых не устраивала такая крамольная черта ее творчества, как театральность. В произведениях Пологовой усматривали огрубление, иронию, экстравагантность, эпатаж, манерность. При этом даже в самых неожиданных композиционных и смелых световых решениях, широкой палитре материалов, в том числе грубых, работы Пологовой всегда трогательны и лиричны. Они говорят о величии человеческих отношений, о духовном богатстве человека, о том, что жизнь в ее самых простых и естественных повседневных проявлениях и есть настоящее чудо. В следующей лекции, как художнику Михаилу Греку, приехавшему в СССР в 1940 году, удалось получить признание и остаться индивидуалистом.